Гречневая диета. Гречневая диета – одна из наиболее простых и известных монодиет. Гречка – очень полезный продукт, она очень питательна, содержит большое количество витаминов и микроэлементов, долго переваривается. Если вы любите эту замечательную крупу, то эта диета для вас. Результат – похудание на 4-7 килограммов за неделю, очищение организма и чувство сытости во время диеты. Секрет гречневой диеты в приготовлении этой крупы. Очень удобно то, что ее не нужно варить. Количество употребляемой гречки не регламентировано. Ешьте столько, сколько захотите. Правда, как показывает практика, больше стакана заваренной крупы съесть невозможно. Итак, как правильно приготовить гречку? Возьмите стакан обычной ядрицы и залейте крутым кипятком. Накройте крупу крышкой и оставьте на ночь. Утром можете приступать к трапезе. Как видите, все просто. Кашу даже не нужно варить. Помните, что гречку нельзя солить и добавлять в нее специи. Можно ли что-нибудь еще? Пейте неограниченное количество простой или негазированной минеральной воды. В общем-то, все. Но если только гречка и вода очень тяжело переносятся, то можно есть гречку с 1-1,5% кефиром. Однако не забывайте, что кефира можно выпивать не более 1 литра в день. Нежелательно, но все-таки можно еще разнообразить свой рацион одним-двумя небольшими маложирными йогуртами и парочкой фруктов. Но никаких бананов и винограда. Если вы в состоянии есть гречку только с водой, то для большего эффекта употребляйте гречку и кефир раздельно. Если кефир и гречка – это тоже не совсем для вас, можно заменить кефир сухофруктами – курагой, черносливом, изюмом. Сухофрукты можно есть как с гречкой, так и отдельно. Но, конечно же, не тоннами. При гречневой диете вполне достаточно 6-7 ягод чего-либо одного. Еще одно правило – ешьте тогда, когда хочется, в течение дня, но никакой еды перед сном. Воздерживайтесь от любого приема пищи за 4-6 часов до сна. Если совсем невозможно терпеть голод, то можете позволить себе один стакан кефира, разбавленного водой в соотношении 1:1, за 40-60 минут до того, как отправиться в постель. Но лучше воздерживаться. Голодание перед сном усилит эффект похудания. Хоть эта диета и довольно сытная, но все-таки это монодиета, поэтому не советуем сидеть на ней больше недели. От недостатка глюкозы могут появиться головокружение, некоторая вялость. А зачем это? Всего должно быть в меру. За неделю вы и так сбросите достаточно лишних килограммов, ваш организм очистится, улучшится цвет лица и состояние волос. Понравилась диета и ее результат? Хотите сбросить еще? Пожалуйста, но повторяйте гречневую диету не ранее, чем через месяц. Дайте организму время отойти от стресса. Однако не набрасывайтесь на все, что вы не могли есть в течение недели. Не увеличивайте свои порции. Наоборот, уменьшите их. Ваш желудок стянулся, ему хватит меньшего количества еды, чем до диеты. Ешьте все, и сладкое, и жирное, и жареное. Но в первый день не набрасывайтесь на эти продукты. Первые несколько дней ешьте что-нибудь легкое, будьте разумны. Вам же не нужно, чтобы все усилия свелись к нулю. Ольга, 34 года. Долго решалась сесть на гречневую диету, да и вообще на какую-либо диету. Диеты, где требовалось точно все взвешивать, точно по часам есть определенное количество продуктов, мало пить, вообще меня не привлекали. А как похудеть зимой? Чем питаться? Овощи и фрукты дорого, да и невкусно. Мясо? Вкусно, но дорого, да и не будешь есть одно мясо. Каши? Да, каши, гречка. Вкусно, питательно и эффективно. Не могу сказать, что я была необъятной, но толстушкой была. Люблю вкусненькое. Теперь, правда, контролирую себя, не позволяю себе есть больше, чем необходимо. А до того, как похудела, любила еще и много кушать, да не чего-нибудь, а сладенького. Конечно, я сейчас себя иногда балую, но строго контролирую съеденное. 2 месяца подряд по неделе я сидела на гречневой диете. В первый месяц за неделю я сбросила 8,5 килограммов. Придерживалась строгой гречневой диеты, только гречка и вода. Была очень довольна, сразу почувствовала себя лучше. Во второй месяц я сбросила, конечно, меньше, 6 килограммов, но это было все равно здорово. Я выглядела замечательно, но мне хотелось сбросить еще килограммов 10, и я добилась этого. Третий месяц я позволила себе обойтись без диеты, но урезала себе пайку. Я ела все, но ограничила количество. И если я ела пирожное, то старалась, чтобы это был мой завтрак, например, а не дополнение к нему. Неделя гречневой диеты на четвертый месяц сделала меня тоньше на 5,5 килограммов. Оставалось немного, еще меньше 5 килограммов. И, конечно, не набирать вес. За полгода я похудела с 85 до 60 килограммов. И вот уже несколько лет я не поправляюсь больше 65 килограммов. Периодически я сижу на гречневой диете. Мне нравится. Сбрасываешь лишнее, очищаешь организм и, следовательно, чувствуешь себя легкой, полной силы и энергии, молодой и красивой.